легенда. Да, именно так, без ложной скромности. Их семья – это уже местная легенда. Универсальный объект для обсуждений, постоянно подкидывающий поводы перемыть кости. Это будут помнить и после окончания. Будут потом рассказывать коллегам, на встречах однокурсников. Интересоваться, как сложилась судьба участников данного явления. Ашин еще постоянно подкидывает поводы. И дальше будет подкидывать. То есть, про него и тех, кто его окружает, просто интересно узнавать. Особенно, когда ты вот, видишь их сначала в светской хронике, а потом они оказываются рядом с тобой в коридоре. Когда они подходили к аудитории, у Санен завибрировал телефон, поставленный на беззвучку. И она бы не обратила на это внимания, если бы сигналы о пришедшем сообщении не стали раздаваться на аппаратах окружающих. Поэтому достала смартфон и Санен. ХМ. Ссылка. И подпись. Новая история про семью. Санен поморщилась. И прошла по ссылке. А по Наби заинтересовался Шин, когда Пай, видимо, тоже открыла. И из ее телефона зазвучала музыка. Это что там такое? А девушка в ответ смерила парня удивленным взглядом. Понятно, почему Шин вдруг интерес проявил. Музыка зазвучала характерная. Лесник. Наби повернула телефон к Шину. А Санен на экране увидела. И уже, практически, привычно удивилась. Сора, да, что вы там все смотрите? Заинтересовалась Чжи-Вон, заглядывая через плечо младший Сон. А со всех сторон доносился Лесник, на разной громкости. И на Кёне стали пересекаться взгляды. Вот же писая, незадача какая, произнес Шин, смотря свое выступление. То самое, в Таиланде. Это чё, удивилась Чжи-Вон Су. Это он, что ли? Мы уже привыкли, ухмыльнулась Сора. Анни, а один вопросик уже есть. «Да, этот я задам сама», — смерила Шина нехорошим взглядом Санен. «Да мне что, уже отдохнуть нельзя?» — возмутился парень. «Я же не с баем, женщинами тут развлекаюсь, несу искусство в массы. Да меня не это интересует», — Санен убрала телефон и подошла к Шину. Она приподняла пальцем его голову, уперев перст снизу в подбородок. «Когда и где?» — сощурилась девушка. «Особенно интересует, когда?» — «Это явно не Гавайи». «Ты что, и отсюн, что ли сбегаешь, и ей тебя доверить нельзя?» По лицу парня пробежало сложное чувство. «Санен, ты меня пугаешь», — опасливо произнес Шин. «А неплохо получилось, господин режиссер», — с одобрением заметила Асон. «Отличное выступление. А это на каком языке?» «На русском», — бросила ей Санен. «Не слышишь, что ли? К тому же, он только его и знает. По крайней мере, на таком уровне». «А, ну, да», — согласилась Асон. «А песни?» Прям затягивают. Какие-то, хе, дикие, что ли. Это классика русского рока, с видом знатока заметил Шин. Группа называется. Называлась, Король и Шут, видимо, какая-то очень у них известная, да. С интересом спросила Асон. Раз так реагируют, Асон, давай, ты попозже это с ним обсудишь, сухо произнесла Санен. Говорить же можно и с переломами. Слушайте, до начала всего 10 минут, воскликнул Шин. А мне что-то прям срочно в туалет понадобилось. Я быстренько. Отлично, кивнула Санен. Идем, там будет проще. Меньше свидетелей. И пальчик посильнее уперла. Что-то я уже перехотел. Шин, зашептала Наби. А в больнице ты же отдельную палату выкупишь? Да, парень с недоумением покосился на девушку. Да Сом на эту сентенцию покачала головой. Похоже, мне надо почаще бывать дома, заметил Шин. Что-то тут у вас совсем. Шин. «Тебе надо ехать к нам», — заявила Ольга. «Прям словно горшка слышу». «Оль, ты мне льстишь», — усмехнулся Кён. «Да чё я там льщу?» — с непривычным энтузиазмом воскликнула русская. «Охрененно получается. Слушай, чёрт, давай сегодня замутим в Кашиване». Подруга, ты что, фанатка?» — удивился Шин. Вместо ответа Ольга, без тени смущения, повернулась спиной и задрала футболку. А чуть выше поясницы у нее имелась татуха. «Тату Ольги. Ау». Поднял брови Шин. Перерыв после первой пары. Синхё вышла в холл пятого этажа здания бизнес-школы. Увидев Йон Мионы, одну, со стаканчиком в руках, Пак пошла к ней. «Привет», — слегка улыбнулась Синхё. «Что случилось?» «Добрый день, Санбэ», — улыбнулась Йоны. «Вас со Сон можно поздравить?» «Пока еще рано», — спокойно произнесла Синхё. «А у меня есть стойкое ощущение, что уже можно», — усмехнулась Йон Ми. «И я бы хотела извиниться». Синхё приподняла брови. «А есть за что?» — с интересом спросила она. «Скажем так», — Йоны сделала загадочное лицо. «Это, скорее, нужно мне совесть успокоить». «Вот как?» — хмыкнула Синхё. «Да, но пустые слова. Это меня саму раздражает», — произнесла Йоны. «Конечно, вряд ли мы сможем вам со Сон существенно помочь, но именно в качестве извинений». «Ага, и о чем речь?» — чуть сощурилась Пак. «Сегодня ваш глава семьи», — с лукавой улыбкой произнесла Йон Ми, — снова нарастил рейтинг. Синхё пару мгновений думала. «Так-так», — покивала она. «А теперь, зачем это нужно тебе?» «Лично тебе», — Йон Ми отпила кофе. «Пока, хотя бы, отношения упростить», — произнесла она. «А там уже видно будет, но сейчас именно подтолкнуть в нужную сторону. Насчет самого Шина я ничего не могу сказать», — заметила Синхё с легкой иронией. «У вас с ним свои вопросы. Про Шина я и не говорю ничего», — ответила Йон Ми. «С ним, понятно, я сама буду договариваться». Синхё кивнула. «Что же, посмотрим», — произнесла она, — «и я ничего не обещаю». «Конечно», — покивала Йон Ми. «Я же и говорю лишь про упрощение. Дальше. Будем что-то еще придумывать». Перерыв после второй поры, когда Кён, в сопровождении Санён, этих его двух помощниц и рослой русской вышли из аудитории, Чжи-вон обратилась к Соре. «Слушай», Су наклонилась к младшей Сон, «а вы тут какие-то знаменитости». «Да, так вышло», усмехнулась Сора. «А что это за семья такая? Я же правильно поняла, это вас так называют?» Сора хмыкнула. «Шутка, вышедшая за рамки», ответила Сон. «Просто мы же ездим в универ вместе, живем вместе, почти все, вот так и сложилось. А еще у меня возникло ощущение», — с подозрением спросила Чжи-вон, — «что подразумевается, как бы это помягче?» «Да не смягчай», — снова усмехнулась Сора, — «что Шин со всеми спит, это неудивительно с его-то репутацией». «А что у него за репутация?» — с подозрением спросила Су. «Вот именно такая», — ухмыльнулась Сора, — «и под этим есть серьезные основания». «Допустим», — хмуро произнесла Чжи-вон. «Как окружающие эти основания поняли?» Сора даже задумалась, перебирая воспоминания, хихикнула. «Начать надо с МТ», — заговорила она. «А что это?» — уточнила Чжи-вон. «Это такая массовая пьянка, замаскированная под знакомство с Санбэ», — ответила Сора. Она кивнула в сторону телефона, который лежал на столе. «Шин не впервые выступает», — произнесла Сон. «Он тут хорошо сверкнул. Вот, а Сон с ним тоже пела». Чжи-вон перевела взгляд на Го, которая сидела позади, на ряду повыше. «Тоже и?» — негромко спросила Су. «Не знаю», — усмехнулась Сора. «А для остальных это не важно. Они уверены, что да. При этом, ему, типа, это позволено. Он же герой и все такое». «Герой?» — изумилась Чжи-вон и язвительно добавила. «Он что, отбил нападение террористов на Сангюгван? Сначала заступился за девушку», — ответила Сора. «И отметелил троих. Прямо здесь, на первом этаже битва состоялась. И недавно еще, с Сон Джуном Ги, дружбаном своим». Су покачала головой. «Все это как-то», — пробормотала она. «И что, вам с Санён все это нормально, а что плохого?» — пожала плечами Сора. «Надо было сидеть тихо и не отсвечивать, это же скучно». «Ну, знаете», — хмурилась Чжи-вон, — «вы как-то прям отрываетесь». И, хитро улыбнулась Сора, — «мне вот все нравится. Анни тоже не тоскует. А вас не смущает?» — спросила Су. «Что, это выглядит, кому не нравится?» — насмешливо и слегка надменно ответила младшая Сон. «Пусть отвернется, а если рот откроют?» Сора выпустила злобный оскал. Чжи-вон подняла брови. «Да», — произнесла Су. «Санён, похоже, изначально решила свои правила установить». «Санён?» — теперь Сора выдала мило отмороженную улыбочку. «Да тут такое сборище стерв, ты вон, хотя бы с Го пересекись. А есть еще Синхё. Про нас с сестренкой можно даже не говорить». «Синхё, а это кто?» — заинтересовалась Чжи-вон. «Увидишь», — ухмыльнулась Сора. «Она такую шумиху не пропустит. Оль, можно сделать все куда проще и лучше при этом». Шин отговаривал русскую от концерта Киша в Кашиване. «Начнем с первого и главного. Нужны зрители, которые, блин, понимают. И в чем проблема?» — фыркнула Ольга. «Сейчас позвоню, народ сбежится. В мой Кашиван?» — сделал выразительное лицо парень. «А мне это на зачем? Во-вторых, а мне хочется хотя бы и символического, но гешефта. Так что, надо найти бар или площадку, где можно выступить. И вот туда завалиться». «А-а», — протянула с пониманием Ольга. «Ну, так-то да. Так это, давай тогда в тандемуне и забацаем». «Ага, я этот вопрос прокашляю, скажу. Вот это уже нормальный базар», — заметил Шин. «Ля, ты точно наш», — оскалилась Ольга. «И не изди, что выучил. Так ер выучишь, жопу поставить готово. Ох, поймать бы вас за язык», — усмехнулся парень. «Да некрасиво выйдет, Шин. Ты это...» — Ольга чуть нахмурилась. «Ну, что было, забыли, лады, за фраера-то не держи», — усмехнулся Шин. «Я чё, не понимаю, совет да любовь», — русская в ответ улыбнулась. «Ну, вы уже наговорились, северные варвары», — язвительно спросила Санён. «Что за привычка беседовать так, что никто не понимает? А вы, госпожа Сон, что имеете против великого и могучего?» — сощурился Шин. «Чего?» — не поняла Сон. Ольга же ухмыльнулась. «Устойчивый фразеологизм», — пояснил Кён. «Ольга меня подбивает концерт дать в русском квартале». Санён на это только головой покачала. «Ну, вы все», — уточнила она. «Пока да», — Шин подошел к кофемашине, выбрал напиток и нажал на нужную кнопку. «Тогда вернемся к обстоятельствам появления недавних роликов», — произнесла Санён. «Итак, да что там пояснять», — вздохнул парень, выпил, а потом оказался в Таиланде, а там русских традиционно дофига. Ну и понесло. Санён смерила Шина долгим, выразительным взглядом. «И когда же это произошло?» — спросила девушка. «Ну, помнишь, я с красным глазиком заявился», — откликнулся Шин. «Вот тогда», — Сон выдохнула. «Я поняла», — сурово произнесла она. «Тебя пьяного надо привязывать». «Это есть точно», — ухмыльнулась Ольга. «Наби, скажи, и еще сги лучше не надо», — негромко заметила та. Санён повернулась в ее сторону. «Наби», — с чувством произнесла она, — «я полностью за. Если что, звони, мы с Сорой вам поможем». «С чем поможете?» — усмехнулся Шин, нагибаясь, дабы извлечь готовый продукт из кофейного аппарата. «Может мне напомнить про Тыджан? Кто там кого? Что?» Просто Санён сверлила его нехорошим взглядом. «А с кем ты ездил в Таиланд?» — спросила она. «Мы все тут были. И Сюн, тогда, кажется, еще не было. Или она уже появилась? Поэтому ты к ней потом обратился? Вообще-то, в тот момент мы с ней уже разговаривали», — ответил Шин и с ностальгией добавил. «Ох, было время, да. Мы были молоды, полны сил. Слышь, дедуля», — сухо произнесла Санён. «Ты от ответа-то не уходи. Санён, про тебя мне, значит, тоже можно любому желающему рассказывать?» — иронично спросил парень. «Баба, значит», — сделала вывод девушка. «Вот же, но, я бы попросил», — Шин нагнулся, — «достать готовый напиток из автомата. И вообще, тогда я был свободен». Она разогнулся, помешивая пластиковой недоложечкой кофе. «Хаем», — сделал он задумчивый вид. «Так и сейчас же. Мечтай, мечтай», — насмешливо заметила Санён. «Кстати, что там про вопросик? Не хочешь заключить сделку?» Шин усмехнулся, отпил кофе. «Не, я буду идиотом, если тебя не подтяну в дело», — заметил он. «Кстати, ты что, не хочешь знать, кем именно?» Парень сделал многозначительное лицо, вновь отхлебывая из стаканчика. «Это я рано или поздно все равно узнаю», — парировала Санён. «А вот имя твоей пассии вряд ли. Жены, вообще-то», — так и подмывала Шина добавить. «Что за мания вообще появилась? Какое странное желание все время эпатировать публику. Кстати, стояли они так, чтобы снаружи не было поводов подойти». Девушки стояли, так сказать, прикрывая спинами хрупкое мужское тело, а желающие были однокурсницы и не только, и даже не только девушки. И только что ладони к ушам не приставляли, чтобы послушать, о чем там семейные беседуют. «Тут в чем дело, Ли? Это, безусловно, очень круто, очень, но для молодежи не менее важна личная популярность. А тут, два компонента в раз. Только охрана и предыдущий опыт удерживали народ от более решительных действий по толпе, а тут уже собралось весьма немало, словно волна пробежала. И до семьи образовался своего рода коридор, в конце которого Шин увидел идущих к ним Синхё с Джан Ди. И вот опять, типично корейская, а может и общеазиатская тема, чинопочитание. Если у тебя выше статус, ты прямо-таки обязан вести себя высокомерно-пафосно. А если ниже, то натурально разбегаться с пути человека в желтых штанах. Хотя, Синхё, это уже, наверное, малиновые. Ну, или скоро будет. Интересно, Данелия впечатлялся, случаем, не азиатским обществом. Очень уж похоже получилось. Шин, улыбнулась Синхё, подходя. «Добрый день, Синхё», — приветливо откликнулся Шин. Обращение подчеркнуто по именам, без каких-либо приставок. Близкие отношения и сравнимые статусы. В переводе, они тут элита с неприличным количеством КЦ в запасах. А девушки сейчас смотрят с такой завистью на Наби, да Сом и Ольгу, потому что все бы хотели сейчас стоять в этой компашке, рядом с Шином Кёном, который активно лезет наверх, с чеболями и паучихами, которые, как известно, бывшими не бывают. «Скажи», — негромко произнесла Синхё, подойдя почти вплотную. «А это что-то типа предварительной рекламной кампании, это неизбежные на море волнения», — с досадой ответил Шин. «Синхё», — заговорила Санён, — «а ты в Таиланде случайно не бывала?» «Нет», — с легким удивлением ответила та. «А что?» «Ага, минус одна», — произнесла Сон. Синхё приподняла брови, посмотрела на Шина, тот лишь вздохнул. «А, семейные приколы, ясненько», — с иронией произнесла Синхё. «Шин, а, это, наверное, лучше попозже». «Почему?» — с подозрением спросила Санён. «Синхё». Шин же махнул рукой. «Все равно узнают», — бросил он, отпивая кофе. «Почему именно это?» — спросила Синхё. «И песня, и эта кандидатка, песня просто мне нравится», — ответил Шин. «Ну, а, Санён, это не то, что ты подумала». «Ага», — хмуро произнесла та. «Что, очередная?» «Очередная актриса», — поправил Шин, — «на эпизодическую роль. И вообще, это будет неплохой прикол для Сон Джуна». «Вот как?» — удивилась Синхё. «Он же постоянно пытается увести моих сотрудниц, скотина», — сощурился Шин. «Будет ему урок, ну и ей тоже». «Так, а ты что, ее знаешь?» — слегка удивилась Синхё. «А ты думаешь, я такой топаю по коридору и внезапно запал на мимо идущую девушку?» — с иронией спросил Шин. «Знаю. Причем, давно и. У меня к ней есть пара претензий». «Да ладно», — протянула Синхё. «Что, бывшая, вам же всем хочется узнать про мое прошлое?» — насмешливо заметил Шин. «Вот и узнаете. Уверен, Дарам нам вам с удовольствием все расскажет. Дама расчетливая, циничная, с очень простым подходом к преференциям. Развлекайтесь». Хаем, а Санён накинула парня задумчивым взглядом. «Впервые вижу, что ты так, Санён, Дарам нам мне так-то не кисло жизнь подпортила», — спокойно произнес Шин. «С чего бы мне к ней трепетно относиться, Шин», — сказала тут Наби. «А это, та, Наби», — ответил парень. Девушка в ответ оскалилась. «Да, с ней и не такое можно сделать», — произнесла она. На Наби скрестились взгляды остальных. «Сука», — коротко и сурово ответила Пай. «Ух ты», — произнесла Санён, которая впервые слышала такую интонацию из уст всегда вежливо приветливой Наби. «Но, независимо от того, как я к ней отношусь», — добавил Шин, — «в актерство она может, а гибкая мораль делает из нее специфический ресурс. И да, мне будет приятно, когда она будет видеть мое окружение и не сможет в него попасть». «Мм, Шин Ним», — сощурилась Синхё. «Да вы, я смотрю, тот еще гуманист». «Небольшой каприз», — усмехнулся парень. «Надо же иногда делать себе приятно». Он снова приложился к кофе. «Кстати, Оль», — произнес он, — «а ты когда будешь пробивать вопрос?» «Сегодня», — ответила русская. «Ага», — кивнул парень. «А результат, место и время, скажешь Синхё?» «Ладно», — с легким удивлением ответила Ольга, посмотрев на упомянутую особу. А та с интересом смотрела на парня. «Что за движуха?» — спросила Синхё. «Пришла идея», — ответил Шин, — «добросить на ваши страницы видосы с концерта, или концертов. Нужно поддерживать интерес зрителей. Плюс, мне нужно ощутить, что такое специально сделанное выступление, в свете того, что я собираюсь потом этим заниматься». Он допил кофе, выбросил стаканчик в корзину рядом с кофемашиной. «А Сон, призрака с тобой заодно порепетируем», — добавил Шин, — «а кадры?» «Потом, можно и в клип вставить». «Я думала то наше выступление взять», — ответила Го. «Но, если будет специально снято, это, естественно, будет получше». «Оль, ты будешь договариваться, имей в виду», — Шин посмотрел на русскую. «Будет съемочная группа. А, значит, помещение без хотя бы маломальской сцены не подойдет. А ты совсем не думать, чтобы не совмещать», — усмехнулась девушка. «Думаю, тогда мне лучше не звонить, а поехать». «Ольга, а если я с тобой поеду?» – заговорила Синхё. Русская пожала плечами. «Ладно, вот и хорошо», – усмехнулась Синхё. «Шин, я хорошая девочка», – Шин усмехнулся. «О, да», – с серьезным лицом произнес он. «Потом я придумаю тебе отдельный орден. А можно натурой?» – оскалилась Пак. «Санён, конечно, после вас». «Очень смешно, Синхё», – фыркнула Сон. «И не переживай, за нас, вообще не волнуюсь», – хмыкнула Синхё. «Кстати, а что за новая девочка?» Шин Ним снова изволил. «Это моя подруга», — спокойно ответила Санён. «А, вот оно как», — понимающе покивала Синхё. «Ход своеобразный, но любопытный. Около 5 вечера. Автосалон Генезис. А это забавно, приезжать за представительским авто на такси. Да, дорогом, но такси. А вот сестры Сонныч Живонсу вообще никак не смутились. Выбрались из машины и с видом аристократок, вынужденных смотреть на быдло, направились к входу». «Понятно, что тут были предварительно предупреждены. Иначе с чего бы их встречал директор сего салона? Именно директором представился мужчина, встретивший их поклоном на входе. Ну, да, простые менеджеры вряд ли носят золотые запонки и массивные перстни. Сестрички тут же попросили отвезти их в кабинет и предоставить возможность заказать машину, что и было немедленно проделано. Кстати, салон был относительно небольшим, но это логично, вряд ли за генезисами прибегают толпами. Машинки весьма недешевые. В кабинете Шин притулился сбоку, типа он тут так, мальчик на побегушках при чеболях. «Нам нужно выбрать машину», с небрежностью сообщила Санён директору, который, естественно, лично обслуживал столь интересных гостей. «Шин, что тебе надо, без чего ты точно не купишь», продолжила старшая Сон. Чуть удивленный взгляд директора салона переместился на парня. «Четыре места для пассажиров», ответил Шин. «Это обязательно. Полноценных. Изолированный салон. Хорошая звукоизоляция. Ну и понятно, чтобы, например, ваш папа не заметил разницы между своими машинами и моей». «Позер», негромко заметила Су. «Господин директор», Санён посмотрела на мужчину. «Да, госпожа Сон», тот слегка поклонился. «Сейчас мы представим вам несколько моделей. Только, к сожалению, их нет в наличии прямо сейчас». «Это не так важно», царственно махнула рукой Санён. «Главное, чтобы не пришлось ждать слишком долго». «Что вы, госпожа Сон», снова поклонился директор. «В течение, максимум, 4 дней, авто, со всеми нужными опциями, будет доставлено вам». «Прекрасно», кивнула Санён. «Теперь нам нужно выбрать цвет салона и прочее. Тогда, госпожа Сон, будет лучше, если вы укажете на конструкторе, что именно вы желаете», ответил директор. «И никаких вопросов про цену, разумеется. Это надо быть очень смелым и одновременно очень тупым, чтобы спрашивать про деньги у Сон. Так тебе нравится такой цвет или нет?» — допытывала Санён. Они уже ехали в Кашиван. Опять на такси. Черный микроавтобус. Их же четверо. «Санён, я уже тебе говорил», ответил Шин. «Мне вообще поровну. Главное, чтобы дамам, то есть вам, нравилось. Мне же, хоть черный салон, хоть белый, да хоть ядовито-зеленый. Мне важно, чтобы папе было мягко». «Деревня», — покачала головой Чжи Вон Су. Они с Сорой сидели напротив. «Чжи Вон, вот если форму выбирать», заметил Шин. «Я тебе столько нюансов накидаю. Я даже не сомневаюсь», ехидно заметила девушка. «Ты уже готовишься к проигрышу?» «Готовлюсь, но не к нему», вернул подачу Шин. «Судя по всему, будет очень трудно выявить победителя. Так что, думаю, будет второй раунд». Чжи Вон фыркнула. «А ты смелый», заметила она. «Скорее всего, потому что...» «Чжи Вон, не начинай», предупредила Санён и насмешливо добавила. «Береги силы на вечер, вам еще в столовой выступать. Я сегодня не планировал», заметил Шин. «Понятно, что этой стерве только дай». «Чего?» — возмутилась Су. «Слышь ты, солдафон, это я», — да, ухмыльнулся Шин. «И признайся, тебя это заводит». «О, новые горизонты», — насмешливо заметила Сора. «Заводит?» — язвительно спросила Чжи Вон. «Ты слишком высокого о себе мнения». «Что поделать», — вздохнул Шин. «Конечно, это не очень скромно, но такова реальность. Ты что, зеркало купить не можешь?» — ядовито заметила Су. «Ты себя видел, сельский думодник?» «Я понимаю, волнуешься», — сочувственно заметил Шин. «Не переживай, я буду нежен. Или, наоборот. В общем, недовольных пока не было. Да даже если ты будешь последним мужиком на земле», — презрительно заметила Чжи Вон. «Хрен тебе, понял». Чжи Вон протянула со вздохом. «Санён, что? Я уже слышу звон бокалов, дорогая Чжи Вон», — оскалился Шин. «И смущенная, да, в полумраке спальни. И давно у тебя слуховые галлюцинации?» — язвительно осведомилась девушка. «Ты, как вообще в армии-то служил с такими сдвигами?» «У нас, служителей мельпомены, свои допуски к нормальности», — усмехнулся Шин. «Нам по роду деятельности положено слышать всякое». «Мельпомены, ты смотри», — фыркнула Чжи Вон. «Что, словарь прочитал?» «Классическое образование», — поиграл бровями Шин. «Вот для этого и нужно учиться, Чжи Вон. Ты на первом курсе, умник», — презрительно заметила девушка. «И видишь, какой уже уровень», — улыбнулся парень. «А представляешь, когда мы закончим, это же тебе придется с нами разговаривать реально со словарем. Впрочем, как я и говорил, красивым». «Заткнись, а. Но тогда тебя нужно воспитать», — добросил Шин. «Кому нужна красивая, но ругающаяся, как портовый грузчик, жена?» «Да что ты говоришь? А ты что, воспитатель? Так невелика наука», — рассудительно заметил Шин. Когда говорит мужчина, жена должна молчать. Ну, и еще несколько правил, но они больше постели касаются. А теперь мне интересно стало, заговорила Сора. А можно чуть подробнее, хотя бы иносказательно? Сора, ты-то чего переживаешь? Усмехнулся парень. С твоими умениями на кухне, большинство мужиков простят тебе любую дичь, в том числе, и в постели. А-а, довольно протянула Сора. Но все-таки, Сора, ты серьезно? Покосилась на нее Чжи-Вон. Ты спрашиваешь, у него, ну он же мужчина, нет, иронично заметила младшая Сон. Главное, Сора, произнес Шин, ни в коем случае не заниматься сексом без желания. Чжи-Вон посмотрела на парня с удивлением. Лучше прямо сказать мужчине о том, что сейчас не хочешь, продолжил Шин. Иначе, раза 3-4, потом это закрепится и все. Больше никакого удовольствия. А если ну, долго не хочешь, негромко спросила Санен. Или идти к психологу, разбираться, ответил Шин. Либо, ты так обижена, что лучше расстаться. Не хочешь же именно потому, что нет доверия. То есть расслабиться не можешь. Не так ли? Неплохо, Шин, неплохо, заметила Сора. Вижу, ты хорошо готовишься. Одобряю. Когда парень перевел взгляд на нее, девушка отпустила хитрую улыбочку. Шин усмехнулся. Ой, да прочитал где-то, вот и все, насмешливо заметила Чжи-Вон Су. Ну-ка, Чжи-Вон, говорю тебе, как подруга, не стоит, предостерегающе произнесла Санен. Да ладно, что будет-то, отмахнулась Су. Слышь, психолог доморощенный, я внимательно вас слушаю, Чжи-Вон, грудным голосом произнес Шин. Вы можете мне довериться, ничего из сказанного вами не выйдет за пределы этой машины. Вам удобно, вы можете лечь, если хотите. Не торопитесь. Да захлопнись уже, возмутилась девушка. Санен, он же у вас какой-то комедиант. Именно об этом я и говорил, усмехнулся Шин. Буквально недавно. Что, настолько далеко уже не помнишь? Память надо прокачивать, Чжи-Вон. Так же, я тебе сейчас врежу, посулила дама, показывая кулак. Мне не привыкать к насилию, вздохнул Шин. Да, Санен, что делать, если ты по-другому не понимаешь? Откликнулась Сон. Да ты даже не пробовала, слегка возмутился парень. Ты же сразу лупишь. Ты хочешь поговорить об этом? С угрозой и, приподняв вопросительно бровь, поинтересовалась Санен. Да я так, только спросил, госпожа, тут же стушевался Шин. А не, все же, может не надо так жестко, произнесла Сора. Сора, я и тебе могу этот вопросик адресовать, упрекнул ее парень. Ты ничем не лучше, в этом смысле. А тебя кто-то сейчас спрашивал? Холодно спросила Сора. Не лезь в женские дела, мужик. Тихо сиди. Под сиденьями, знаешь ли, лежать неудобно. Понял? Шин сделал обиженное лицо. И вот так всегда, проворчал он. Заткнись, в кровать, иди к детям. Где ласка? Где слова любви? Когда вы мне в последний раз дарили цветы, пиво что? Если кольцо надели, можно больше ничего не делать живу. Как какая-то секс-машина. Купите куклу тогда. Она вам ничего не будет говорить. Последние фразы он произнес с трагизмом в голосе. Клоун, оценила Чжи-Вон. Тогда уж актер свободного стиля, парировал Шин. И какая тебе разница, что ты лезешь в нашу семейную жизнь? Чего? Недоуменно произнесла Су. Шин, ну, прости, ласково произнесла Сора. Хочешь, я сделаю тебе тортик, а я сделаю. Санен наклонилась к парню и прошептала на ухо. Шин показательно смутился. Всегда вы так, пробурчал он. Сначала выведите из себя, а потом, абьюзеры, тебе же нравится, прихватила парня под руку Санен. Не ворчи, нифига у вас тут актерский кружок, насмешливо оценила Чжи-Вон. Главное, чтобы нам нравилось, усмехнулся Шин. Тебе этого не понять, а, и почему же мне этого не понять, сощурилась Чжи-Вон. А я-то откуда знаю, удивился Шин. Может это не твое, а может что-то с головой. На лице Чжи-Вон появилось угрожающее выражение. «Ты что себе позволяешь, а?» – процедила она. «Хамло Кашиванское. А я что ли задал такой уровень общения, отбил Шин. Кто первый начал ниже пояса бить? Или, если папа богатый, значит, все можно. Шин, я, если что, извинилась», – заметила Сора. «Ну, еще не полностью», – ухмыльнулся парень. «Про тортик я не забуду. Слижешь его с меня?» – Сора изумилась Чжи-Вон. «А что такого?» – сделала невинный вид младшая Сон. «Слижешь?» – задумчиво произнесла Санен. «Прям, со всего тела? О, щебаль!» – закатила глаза Су. «Да вы же озабоченные наглухо! Беги, Чжи-Вон!» – с чувством произнес Шин и с подвыванием продолжил. Иначе такой же станешь. Тебе купить билет до Тыбжана, могу даже на машине отправить. Я приехала не к тебе, припечатала девушка. Кстати, Санен, произнес Шин, а почему в твоей комнате посторонние живут? Это нарушение правил. Может, договоримся с Аджанним? Подняла бровь Санен. Я могу поспать. Она провела пальчиком по щеке парня. В вашей комнате, с придыханием добавила девушка, чтобы не нарушать правил проживания. Шин забегал глазками. Потом поговорим, Санен, ответил парень. Думаю, договоримся. Старшая Сон выдала довольную улыбочку. Видишь, на что приходится идти твоей подруге. Тут же выдал Шин, строго смотря на Чжи-Вон. Езжай домой, не мешай Санен учиться. А давай лучше ты съедешь, предложила Чжи-Вон. Это же женский Кашиван. У тебя вон, мужской есть. А я в твоей комнате жить буду. А еще что мне сделать? Надменно спросил Шин. Ни хрена себе у тебя наглости. Приехать в чужой дом и указывать хозяину, где ему спать. Тебя не воспитывать, а пороть надо. Чего ты так распереживался? Ехидно спросила девушка. Подумаешь, нежный какой. Слышь, да поди-ка ты на вдоль речки мелкими шагами, стерва. Ой-ой, мальчика обидели, змея ты джанская. Бл, я сейчас ревновать начну, заявила Сора. Хватит уже заигрывать. Вечер. Комната Шина. Шин прилепил на стенку лист ватмана. Скотчем. Пойдет, произнес он, отступив к кровати. Он бросил рулон скотча на стол. С одной стороны, это похоже на баловство, игру детишек в монополию. С другой, когда-то и Samsung проектировался. Именно вот так же, в дверь постучали. Санен, только она, да Сора в дверь барабанит, игнорируя звонок. И снова добрый вечер, произнес Шин, открыв дверь. В коридоре стояли пятеро. И если сестры Сон, Наби и Дасом были желанными гостями, то, Санен, ты уверена? С сомнением спросил Шин. А как еще? Она же не дура, ответила старшая Сон. К тому же, что такое держать язык за зубами, прекрасно знает. Ну, это твоя забота, хмыкнул парень. Прошу. Он пропустил дам в комнату, закрыл за ними дверь и прошел следом. Что же, приступим, произнес Шин, смотря на девушек. Сон с Чжи-Вон сидели на кровати, Дасом на единственном стуле. Наби присела на край стола. Даже интересно, процедила Чжи-Вон, сложив руки на груди. Мальчик, ты нам солнышко нарисуешь? Шин обернулся на ватман. Ну, в принципе, произнес он, что-то типа этого и получится. Шин, давай к делу, потом поупражняйтесь, хмыкнула Санен. Да, приступим. Наби, дай маркер. Шин нарисовал в центре круг. В нем написал Сюны, Б. В скором времени, заговорил он, я выйду здесь на нормальную долю. Соответственно, приведу и тут к моей схеме. А именно, он разделил круг на несколько неравных долей. Две доли были большие, две малые. Мы с Сюн будем обладать большими долями, продолжил Шин. А небольшими, Пак Хэджин, Хаджин и Юхи Лим. А Сюн на это согласна? Спросила Санен. Получается, ты обладаешь большими возможностями. Она согласится, потому что Шин нарисовал еще один круг выше, а в нем написал КС Граб и опять разделил его на несколько долей. Она будет владеть долей вот здесь, показал пальцем Шин. Точнее, уже владеет. По факту, эта компания создана на ее деньги. Но, рядом с кружком КС Граб, по кругу, Шин нарисовал еще несколько кругов. КС Медиа, КС Фат, Гибан. И провел линии к соответствующим долям в круге КС Граб. Как и Сюн Инвест, продолжил Шин. Сюн не сможет принять решение, которое выведет активы из-под моего контроля. Ровно то же самое будет проделано во всех компаниях. Без уведомления второго главного дольщика, другой не сможет принять что-то радикальное. И я не только про сход с нарезки из-за жадности, а, например, про давление извне, заложники, шантаж и так далее. КС Граб и Сюн Инвест будут опорами. Сначала будут видеть Сюн, потом КС Граб, а на самом деле управление будет происходить из. Шин нарисовал чуть выше и ближе к углу еще один круг, КС Аналитиц, которая будет числиться компанией по разработке и внедрению бизнес-схем, продолжил парень. В общем, задумка такая, круговой контроль долевым владением, что-то типа такого же реализовал текущий глава Hyundai. Документы по дольщикам, это внутренние документы, определить снаружи, кто реально на что влияет, можно будет только эмпирическим путем. Вы реально обсуждаете структуру компании, насмешливо произнесла Чжи-Вон. Типа, визуализация мечты, да, большая часть показанного, Чжи-Вон, спокойно заметила Санен. Это уже существующие компании, а я не обещал цветных слайдов, хмыкнул Шин, закрывая колпачок маркера. Так вот, чоны сделали хитрость, которая позволяет удерживать реальный контроль, но есть один недостаток. Этот контроль у одного человека, и сейчас этот человек уже в почтенном возрасте. А кому передавать контроль? И как? Это же станет известно. В этой схеме уже два реальных владельца. Младшие партнеры перекрестно владеют долями в других компаниях, тем самым будет осуществляться принцип большинства при принятии решений. Разумеется, все пока схематично. Подробности будет Хаджин прорабатывать, и на виду будет один из владельцев. Это Сюн, вставила Санен. А ты, как обычно, будешь из-за угла выглядывать. А если все же узнают, где реально находится голова? КС Analytics – это не компания, а набор служб, ответил Шин. Каждая из которых, юридически, будет отдельной организацией. Корпорация в миниатюре. Бухгалтерская компания, которая будет заниматься не только делами холдинга. Ага, это все холдинг, вставила Санен. Но лишь термин, ответил Шин. Официально оформлять это не имеет смысла. В том и задумка, что нет четкой цели для удара, как получилось с Самсунгом. Так вот, компания по проведению строительных и промышленных экспертиз, ГАМДЭК, Шин обернулся, открыл маркер и нарисовал кружок ниже КС Analytics. В нем озвученное название. Собственно, компания по проектированию бизнеса и так далее. Шин нарисовал еще несколько кружков, и они реально будут выполнять заказы сторонних организаций. Зачем? Удивилась Сора. Шин повернулся к слушателям, улыбнулся. Первое – это, понятно, прикрытие, ответил он. Второй, очень важный резон – анализ рынка и промышленный шпионаж. К примеру, бухгалтерская компания обслуживает какую-то организацию, то есть, имеет доступ к их документации. Конечно, будет гарантироваться тайна, но просто доступ к реальным цифрам позволит очень качественно анализировать структуры. К тому же, бухгалтерская фирма может открыть филиалы в других городах. Потоковая бухгалтерия. А это что за чудо? Хмуро спросила Чжи Вон Су. Маленьким компаниям держать бухгалтера надо, ответил Шин. Но очень накладно. То есть, хорошего специалиста не нанять, они просто не пойдут на небольшую зарплату. А тут услуги, по приемлемой цене, и на высоком уровне. На одних налоговых льготах можно сэкономить весьма немало. А для этого нужно быть очень глубоко погруженным в эту сферу. Представьте, небольшой автосервис. Его владельцу надо это, разбираться с бухгалтерией, но если бухгалтер свой, его же надо как-то контролировать. А тут будет предложено переложить весь этот головняк на нас. Причем, за деньги, либо такие же, как зарплата бухгалтера, либо немногим больше, и с гарантийными обязательствами при возникновении проблем по вине бухгалтера. Такие же услуги может оказывать ГАМДЭК. У тебя одно здание. Вот, Кашиван. Шин обвел жестом комнату. Ты владелец. К примеру, по наследству, продолжил парень, и нифига не понимаешь, ни в строительстве, ни в содержании, нанимать управляющего, а он не кинет, а тут, пожалуйста, эксперты все оценят, строители. Шин обернулся, постучал по кругу гибан, все отремонтируют, если надо, перестроит, продолжил парень, айтишники наладят, кстати. Шин обернулся и дорисовал несколько кругов, возле Сюны, забыл, усмехнулся парень. Под Сюнинвест будет несколько компаний, чтобы будущие противники понимали, что структура серьезная. Шин соединил новые кружки линиями с Сюны, и это были Хита Инк, Банкпэй, МСП Софт, Итсервицы. А этих еще нет? Спросила Чжи Вон и уже без иронии. Банкпэй и Хита уже есть, ответила Санен. Охранная и юридическая. Если надо, разработают программное обеспечение, продолжил Шин. Дай людям то, что им нужно, и они принесут тебе деньги. При внешней же угрозе, сначала увидит Сюн, разобравшись, натолкнутся на КС Граб, а затем, пройдя по цепочке, придут к КС Аналитец, и обнаружат, что уже остались без штанов. А если противники, Чжи Вон сощурилась, будут иметь хороший запас прочности, Шин в ответ нарисовал кружок над КС Медиа, в нем написал ДСП Медиа, между ними двухстороннюю стрелку. Не думаю, что у кого-то в Корее есть ресурс, сравнимый с этими товарищами, произнес Шин. А кто это? Недоуменно спросила Чжи Вон. Шин посмотрел на Санен. Я очень расстроюсь, если это куда-то уплывет, произнес парень. Не уплывет, твердо ответила Санен. Гарантирую, даже если, то не дальше моего папы. Ну, вашему папе я сам это буду объяснять, заметил парень. Только не сразу и не полностью, как и нам, спокойно спросила Санен. Шин загадочно улыбнулся. посмотрел на Чжи-Вон, которая сидела, пристально глядя на него. «Это, Чжи-Вон, некий Ли». «Ли», наморщила лоб Чжи-Вон, а потом на ее лице проступило изумление. «В смысле те самые Ли? Вот такой у нас детский рисунок получается», — усмехнулся парень. «А еще тут сидят другие гаранты». «Да, сестренки, вы мне внятно ответьте», — звякнула голосом Чжи-Вон Су. «Это что, Samsung? Нет, это просто Ли из Китая», — ехидно ответил Шин. И достал телефон. Включив камеру, он сфоткал получившийся рисунок. Выбрал Сюн и Хаджин. Отправил свое творчество. «А что, пусть тоже люди подумают. Вся ночь впереди, а следом еще сообщение текстом. Кроме функций служб, компании, входящие в KS Analytics, будут выполнять сторонние услуги. Бухгалтерская контора, потоковая бухгалтерия, Цзяшу или Сон Хён Хан, Гамдок, Рюкхэхо, анализ зданий, сооружений, технической документации, техпроцессов, аналитическая компания, анализ бизнеса, вывод из банкротства, разработка стратегий. Предварительно, Санён Сон и я, по ит-сервице, Мунсу Парка тряхнуть, или из его людей, или он знает, кого можно привлечь, развернуть на основе ит-отдела Сюн Инвест. Ладно, пока хватит, Шин отправил сообщение, убрал телефон. Слушайте, заговорила Чжи-Вон, а это, немного будет, Шин хмыкнул. Я тут половину не нарисовал, что в планах, ответил парень. Просто там совсем пока прожекты, а это уже начато. Все, опять удивилась Чжи-Вон. Вот эти три, Шин провел дугу по КС Спорт, КС Фат и по КС Медиа. Они в самом начале, а остальное в полный рост работает. Но некоторые пока не отдельно. Ты забыла Никан Джанса, улыбнулась Сора. Это пока останется в стороне, ответил Шин. Мой, так скажем, запасной аэродром. Не хочу пока никуда включать. Чжи-Вон шумно выдохнула. Ни хрена себе, произнесла она. Вы тут что? Да-да, Чжи-Вон, усмехнулась Санён. Мы немножко свою корпорацию хотим сделать. Су покосилась на подругу. А, естественно, спокойно ответила Санён. Ты что думаешь, я хочу папу обнести, или чё ныля? Шин, мы пойдем пока, нам поговорить нужно. Парень кивнул. Сестры Сон поднялись. Чжи-Вон, пребывая в задумчивости, последовала их примеру. Шин, заговорила Досом. А мы с Наби, а вы со мной? Парень усмехнулся. Пока смерть или ваше замужество нас не разлучат. Плохая шутка, спокойно заметила Досом. Мне не нравится. Мне тоже, поддакнула Наби. Что поделать, Шин вздохнул. В жизни так бывает. Совсем не смешно. Глава 4. 11 мая. Пятница. Человеческая психика так устроена, что всегда компенсирует воздействие на нее, если не может по каким-то причинам сразу отвергнуть давление. Например, когда традиции сковывают естественную реакцию. В таком обществе, как корейское, где негласные правила поведения – это критерий нормальности, выйти за рамки можно только имея вескую причину. Понятное всем оправдание, которым можно прикрыться, чтобы не осудили. Поэтому, когда такое оправдание появляется, то сдавленное со всех сторон эго, тем более в юном возрасте, начинает буквально фонтанировать эмоциями, и выливается все это в совершенно дикие проявления фанатизма. Айдол у южнокорейских мальчиков и девочек становится идолами в религиозном смысле. В них верят, как в богов, им поклоняются и даже могут за них отдать жизнь. Известны примеры, когда после смерти кумиров по стране прокатывались волны самоубийств. Потому что айдолы – это не хорошие певцы, актеры и так далее. Это, в первую очередь, отдушина. Способ выдохнуть, эмоционально разрядиться. Поэтому, деятели шоу-бизнеса активно хотят стать айдолами, так как фанаты – это деньги, в прямом смысле. Поэтому же продюсеры тщательно следят за тем, чтобы их подопечные не выходили из образа, который вызвал поклонение. Ну, а потенциальные фанаты активно ищут объект поклонения. Иначе давление насквозь стратифицированного общества психику натурально разотрет, убьет весь интерес к жизни. А так, пришел с нелюбимой работы или вернулся из универа, где ты видел богатых мальчиков и девочек, понимая, что тебе никогда в их круг не войти. Это такое мягкое определение вечного лузера, без шансов перестать им быть. Включил видосик, где твоя, именно твоя, Айрин или Гальмила улыбаются. Опять же, кажется, что именно тебе. Если касаться популярных парней, то, например, Йосан из АТС или Джангук из БТС, заставляют девичьи сердца быстро стучать. После одноклассников-однокурсников, таких же затюканных жизнью, унылых, с прыщами, совершенно неинтересных, эти красавчики дарят те самые эмоции принцесс. Айрин, Джу Хён Пэ, Гэль, Гао Иль Ким, Йо Сэн Кан, Джангук, Джонгук Чон. Делая клипы, Шин держал перед глазами цель, пройти по аналогиям. Человеку проще сопереживать, если он может себя ассоциировать с героем. Опять же, какие темы были у клипов? Борис, все будет хорошо, сцепи зубы и станешь успешным. Но не так, как подают люди старше, не в форме нотаций, а в виде того, что очень нравится именно молодежи. Бунт. Послать всех этих уродов с деньгами, всяких козлов, которые зажимают в рамки, и пробиться самому. Вопреки, рядом проведена романтическая линия, к ней же пристегнута тема с дружбой. Красивые девушки, это для парней, которые отказываются идти проверенным постельным путем. Им помогает, что тут кривить душой, симпатичный, брутальный парень, тема для девушек. Треугольник любовный, как же без него? То есть Шин решил бить по площади, что-нибудь все равно должно было выстрелить. Так вот, выстрелило все. Клипы выложили в сеть в понедельник. Специально вечером, в момент, когда многие возвращаются домой. Хоть Шин и хотел немного охладить коллег в запале успеха, но игнорировать правильный подход не надо. Но, как он и хотел, ДСП вообще никак не занималась продвижением. Во вторник все шло, как и ожидалось. За весь день по 500 просмотров. Тоже так-то немало, для абсолютных ноунеймов, вообще никак не продвигаемых. Но, видимо, это с универа зрители подтянулись. Скорее всего, это Синхё паству направило. Шин уже начал репетировать поучительную речь. А в среду клипы натурально жахнули. Не выстрелили даже, а именно жахнули, грохнули, взлетели. По 1 000 000 просмотров на каждом. Разумеется, Кён отдал команду Саджонг, а с ней уже 5 человек трудилось, подавать на монетизацию. А что еще-то делать? Но самое интересное случилось накануне в универе. Шин даже подумал, что студенты и студентки вспомнили, что надо 9 мая отметить. Но оказалось, что они нашли объекты для выплескивания эмоций. И все бы ничего, популярность, тем более, заслуженная, это приятно. Вот только имеется один нюанс. Это девушек-идолов нельзя трогать руками. Выверт тут такой. Они, как фарфоровые статуэтки. Трогать богиню – это кощунство. Другие фанаты, без шуток, за такое и прибить могут. А вот относительно парней действовало строго противоположное правило. Не просто можно, а нужно трогать. Самое неприятное, да-да, именно неприятное, что не только девушкам. Среди современной либо своеобразной молодежи, как выяснилось, есть много персонажей, парней, которые не прочь. Это самое. Шин это вчера выяснил лично. Ему напрямую, открытым текстом предлагали самое разное, интимное. Парни, чертовы гомики. Про дам вообще говорить не стоит. Чуть прямо там не разложили начинающего продюсера. Столовая Кашива на Юхи Лим. И не только в универе такое происходило. В первую ночь новой популярной жизни Шину пришлось отключить дверной звонок, ибо достали жаждой пообщаться в горизонтальной позиции. Причем, сестры Сон, вместе с ведьмой Чжи-Вон, над этим откровенно ржали. Прям стояли в коридоре и комментировали штурм комнаты Шина, кобылы. А сегодня ночью Шин сбежал из своей комнаты, потому что, как спать? И знаете что, оказывается, взрослые дамы тоже не прочь отведать айдольского тела. Поэтому Кён так толком и не выспался. Твою-то мать, парень, сидя за столом, проверил счетчик просмотров. Цифры уверенно приближались ко 2 000 000. Комменты словно грузовиками завозили. Зрители выражали экстаз, признавались в любви к исполнительницам, кто-то вопил от восторга, что наконец и в юг завезли нормальных рэп-исполнителей и хороших режиссеров, минутка тщеславия, а также народ просил, умолял, требовал нового контента, сыпались предложения, какие еще каверы хотели бы услышать, в общем, полный разброд и шатание, а Шин при этом представлял, что будет после этого всего в универе. В первый день популярности он смог сбежать сам, на второй пришлось прорываться, не шутейно, а в буквальном смысле слова пробиваться через толпу зомби. «Ну, нахрен», – пробормотал Шин, – «я сегодня не пойду в универ». Хорошо, что хоть в Кашиване удалось навести хотя бы видимость порядка. Юхи Лим пригрозила репрессиями. Личная охрана все-таки проржалась и начала работать, как положено, отбивая руки незанесенных в список допущенных к телу. Плюс, соседки уже несколько привыкли, что некий Шин Кён иногда чудит, но на Шина все равно посматривали пристально, с надеждой, вожделением, хищно. Когда он пришел в столовую, настойчиво затаскивали за свой стол. При этом, понятно, бить нельзя, а дамы не стеснялись. Сори даже пришлось вмешаться, пригрозив отлучением от питания. Это подействовало, но надолго ли? А что так? Ехидно усмехнулась Санен. Ты что, боишься? Да, боюсь, тут же ответил Шин. Мне вчера оторвали рукав пиджака и едва не изнасиловали прямо в коридоре. Хорошо, что хоть Чон-Джи помог свалить через туалет, и дружные улыбочки сопровождали этот спич. Кстати, всем присутствующим тоже достались свои лучи славы. Почти же все снимались, но, как уже говорилось, они девушки. И вот про то, чтобы вкинуть в процесс еще одного мужичка, Шин как-то не подумал. Да, есть Сон-Джун, но он-то, хотелось бы, конечно, сказать, что не мужик, но надо это запомнить и сунуть ему потом под ребро, хе-хе, но он-то уже популярен. Кстати, его камео в клипах сыграло, похоже, роль даже не ускорителя, а умножителя просмотров. Судя по комментам, заметили это не сразу, зато когда заметили, резко подскочили просмотры и обрушилась дополнительная цунами комментариев еще и по этому поводу. Разумеется, Шин не преминул воспользоваться ситуацией. Да, с моралью не получилось, но что поделать, зато уже тиснуты объявления, что снимаются еще клипы. И, судя по ору в инете, новые клипы ждут, нервно обновляя страницы. «И чем ты собрался заниматься?» – спросила Санен, прищурившись. «Санен, ты же меня в универе отмажешь?» – поинтересовался Шин. «Так, что за шантаж?» – притворно строгим тоном откликнулась девушка. В залу столовой прокатилась волна, сначала негромкие возгласы, потом взвизги, а затем уже и восторженные вопли. Ага, а Сон пришла. Шин устроился поудобнее, на его лице появилось злорадное выражение. «Как думаете, она сможет поесть?» С удовлетворением в тоне спросил парень. Отбилась Сон через полчаса. С усталым лицом она присела за стол, причем к Шину, как к родному, словно он ее парень. «Щебаль, а почему это так выматывает-то?» пробормотала девушка. «Я думала, это будет прикольно. Айдолов, думаешь, почему охраняют?» Ехидно поинтересовался Шин. «Ты смотрела, сколько уже?» «Ага», кивнула Асон. «И, мне немного страшно. А что если мы этого не допустим?» «Асон», уверенно заметил Шин. «Так что продолжайте работать. Благо, пока вам не требуется павильон». «Ну, да», кивнула Го. «Раскадровку мы можем и так сделать. Он, кстати, сегодня не собирается в универ», подкинула Санен. «Да, почему?» Слегка удивилась Асон. «Жить хочу», нахмурился Шин. «Вы-то просто вниманием окружены, а меня едва не раздели. И, по-моему, то ли порвать хотели, то ли съесть. Поеду лучше в ДСП. На фоне успеха что-нибудь выкружу. Дополнительно». Асон усмехнулась. Санен покачала головой. «Кстати, как удачно я охраной озаботился», заметил Шин. «Думаю, скоро о нашем месте проживания узнают». И тяжело вздохнул. «Надо поговорить с Джином», хмуро добавил он. «Прорываться из собственного дома – это как-то не весело. Может, подступы заминировать и стрелять из окон?» – хихикнула Наби. «Тогда нужны пулеметы», – задумчиво добавил Шин. «Окна заложить мешками с песком. Хорошая идея, Наби. Надо позвонить в часть. Может, они мне выдут на время пару БМП? Немного перегиб, не находишь?» – насмешливо заметила Санен. «Кстати, ее подруге, Чжи-Вон, которая все эти дни словно выключили функцию ехидства, ходит мрачная, молчаливая, даже как-то скучно стало, на подколы не реагирует или реагирует вяло, без огонька. Знаешь что», мрачно произнес Шин, «ты через орду зомби не прорывалась, а меня это впечатлило до глубины души. Еще раз такое испытать я не имею ни малейшего желания». «Как же так?» усмехнулась Санен. «Такой кобелиной бегает от женского внимания, понимаешь, если мне в процессе один орган оторвут на сувенир», хмуро ответил Шин. «Меня это вряд ли обрадует, а вероятность такого, как я выяснил, есть не иллюзорная. Вчера мне ширинку на штанах разорвали, чуть не до пояса, причем с обратной стороны». Санен хихикнула. «Тебе смешно, а мне штаны покупать», вздохнул парень. «Да и пиджак с рубашкой тоже, а я еще не настолько богат, чтобы каждый день одежду покупать». У него зазвонил телефон. Шин привстал, достал аппарат из кармана джинсов. «Кён на проводе», произнес он, приняв вызов. Выслушав, что ему сказали, Шин ответил, что понял, и отбил вызов. «Как вовремя мы мне машинку заказали», произнес он. «Вот сейчас она прям нужна». «Что, уже прибыла?» спросила Санен. «Ага, Джин даже водителей на нее назначил». Шин поднял руку с телефоном. «Собственно, это и был водитель. Сейчас приедет. То есть, ты, покупающий себе лимузины», насмешливо заметила Санен. Что-то тут жалуешься про одежду. Если есть деньги, это не значит, что я люблю ими швыряться», – язвительно заметил парень. «Так и скажи, что не хочешь в магазин ехать», – иронично заметила старшая Сон. «Да это меня еще больше выводит из себя», – рыкнул Шин. «Это же опять пару часов убитых впустую. Кстати, Санен», – Шин сделал ласковое лицо. «И что надо?» – сощурилась девушка. «Мне на завтра надо прилично выглядеть», – произнес парень. «Сон Джун меня пригласил на прием». Санен расплылась в улыбке злодея. «Ну, тут надо отдельно договариваться, господин популярный режиссер», – промурлыкала девушка. «Скажем». Она смерила Шина характерным взглядом, масляным, похотливо мужским. «Санен?» – с опаской спросил парень. «Мне же не надо объяснять человеку из шоу-бизнеса», – ухмыльнулась Сон. «Как решаются вопросы о помощи?» Шин поджал губы. «Вообще не смешно, Санен», – сухо произнес он. «Вам хи-хи, а мне угрожает реальная опасность». Сон же расплылась в довольной ухмылке. Тут Укен обрякнул телефон, который он на стол положил. Шин поднял аппарат. «Есть новости. Сообщение от Хюна Ди. Если не позвонила и столь лаконично, значит, новости серьезные. Через час буду», – ответил Шин. «Что, очередная опасность хочет видеть?» – сощурилась Сон. «Санен, как ты могла про такое подумать?» – притворно возмутился Шин. «Это по работе». И положил телефон на стол вниз экраном. Разумеется, это было тут же отмечено, судя по потяжелевшему взгляду Санен. «Ага», – хмуро откликнулась девушка. «Работничек». Едва Шин отправил однокурсниц в универ, как ему позвонили. Он в этот момент облачался для выхода в свет, поэтому сделал телефон на громкую и продолжил процесс экипировки. «Дай угадаю», – произнес Кён. «Ты звонишь поглумиться? Доброе утро, знаменитость!» Весело и ехидно спросил Сон Джун. «И как оно? Как тебе популярность?» «Разумеется, вчерашние и позавчерашние события попали в объективы многочисленных видеокамер. Приучили, черт возьми, народ, чуть что, за камеры хвататься. Кстати, это стало еще одним стимулом для роста числа просмотров. Всем же интересно, из-за чего такой хайп поднялся, а под видосами их авторы заботливо указывали ссылки на клипы. Тебя когда-нибудь пытались изнасиловать?» – спросил Шин. «Хех, пытались», – Сон Джун вздохнул. «И на первых порах у некоторых даже получалось. Надеюсь, эти некоторые были все женского пола?» – с подозрением спросил Шин, надев пиджак и подойдя к столу. Он взял телефон, перевел звук на динамик и, приложив аппарат к уху, двинул к выходу. «Ты там случайно головой не поехал?» – проворчал Сон Джун. «Как тебе такое уточнить вообще в голову пришло? Кто вас, лицедеев, знает?» – хмыкнул Шин. «Ты хотел сказать, кто нас знает, не так ли?» – ехидно спросил Сон Джун. «Теперь ты тоже в этой лодочке, дружище». Шин открыл дверь, вышел в коридор. «Слушай, а ты везде с охраной что ли ходишь?» – спросил он. «Хах, или инкогнито?» – ответил Сон Джун. «Тогда в парке, думаешь, я так просто приехал на мотоцикле, типа, выпендриться захотелось? Байк тот даже не мой был, мне нужен был шлем, чтобы лицо закрыть. А вообще как?» – спросил Шин, дернув за ручку двери, проверяя, закрылась ли, и направился в сторону лестницы. «Что именно?» – уточнил Сон Джун. «Жить как? Это же натуральный пиздец!» – Шин вздохнул. «Я вчера, кроме шуток, уходил через окно в туалете, и то, случайно повезло». Сон Джун хохотнул. «Через некоторое время накал спадет, станет посвободнее», — ответил он. «Если больше своим личиком сверкать не будешь, даже забудут». «Эй, Кён!» — раздался возглас сзади. «Подожди, Сон Джун, тут меня хотят», — произнес Шин. «Сволочь!» — беззлобно заметил Ги, вздохнув. Шин же повернулся, по пути отключив микрофон, а окликнула его Чжи-Вон. «Кстати, странно, почему она все еще здесь? В универ два дня походила, то есть там все посмотрела. Тут тоже, надо полагать, разнюхала, что хотела». «Слушаю вас, мисс Су», – произнес Шин. Чжи-Вон подошла к нему. Некоторое время изучала зачем-то лицо пристальным взглядом. «Мадам, можно чуть бодрее?» – спросил Шин. «Я с человеком беседую». Парень показал телефон с активным вызовом. «Ладно, вечером тогда», – нахмурилась девушка. «Ой, не факт, что вечером мы увидимся», – ответил Шин. «Дел много, тогда». Чжи-Вон скривилась. «И ладно тогда», – фыркнув, дева развернулась спиной и, демонстрируя хорошую осанку, продефилировала к открытой двери в комнату Санен. Шин хмыкнул, включил микрофон. «Здесь», – сообщил он Сон Джуну. «Я слышал женский голос», – с подозрением произнес тот. «Признавайся, ты подловил меня», – вздохнул Шин. Да, я договаривался на вечер. Кён дошел до лестницы, переложил телефон в левую руку, освободив противоположную для уверенного хвата за перила. С нетерпением жду светлого момента, ехидно заметил Сон Джун. Когда тебе это надоест? Прости, дружище, сочувственно произнес Шин. Я же не знал, что у тебя проблемы с потенцией. Чего? Слышь, да иди ты, возмутился актер. Нет у меня таких проблем. Скотина бесчувственная. А почему реакция такая бурная? Вкинул Шин ехидный вопросик и вкратчиво продолжил. Сон Джун, я никому не скажу. Иди в жопу, рыкнул Сон Джун. Ты же накаркаешь. Ой-ой, какие мы суеверные, усмехнулся Шин. Он дошел до площадки между этажами. Тут остановился, снял ботинок. Что-то попало, вытряс обувь. Эй, я же молчу про то, что ты на застежке молнии молишься. Насмешливо заметил Сон Джун. А это эмпирически доказанные факты. Шин, надев ботинок, топнул. И, убедившись в наступившем удобстве, продолжил спуск. Вспомни, каждый раз же случался облом, если не застегивалось. Добавил Кён, но это же суеверие, согласись, хмыкнул Сон Джун. Шин дошел до первого этажа, пошел по коридору. Ладно, тему восприятия иррационального мы обсудили, произнес Кён. Чего хотел то, сам же сказал, поглумиться, хохотнул Сон Джун. А что хотел, обсудим завтра. И это вторая причина, точнее, напоминание. Да помню я, проворчал Шин. Я тебя знаю, наставительно ответил Сон Джун. Ты можешь внезапно дела найти, заболеть, уйти в запой. Предупреждаю, найду и притащу. Слушай, Сон Джун, произнес на это Шин. А может, все-таки, мы зря разбежались? Может, можно еще вернуть наши чувства? Ты че? А, да какого хрена, что за приколы дурацкие? А, новая черная машина благородно поблескивала на утреннем солнце. Генезис Г90Л.